Глава 6. Следующие 3 часа проходят за поглощением сорка и зазубриванием нотных связок. Приходится запоминать такое количество символов, что голова постепенно плавится. Каждое из заклинаний — составное, включающее в себя от 7 до 20 разнообразных комбинаций. Плюс в том, что можно отбросить ту часть, которая отвечает за формирование каналов с многочисленными жертвами. Минус — все равно остается масса нот, которые требуется изучить. Зато хотя бы ксота и руны в процессе чертить не придется. По той же самой причине для изучения приходится выбрать только по паре заклинаний. Больше мы сейчас не сможем запомнить чисто физически. Не хотелось бы в процессе боя что-то перепутать, испепелив себя и всех окружающих мощным выплеском энергии. Второй раз пройдясь по книге, выбираю из 50 имеющихся заклинаний 2 нотные комбинации — Арстению и Ларзу. Первое в переводе с одного из восточных диалектов означает «абсолютное пламя», своего рода идеальный огненный шторм, образующийся на площади до 10 квадратных километров. Если верить описанию его действия, составленному авторами, то температура пламени достигает около 4000 градусов, что должно уничтожить абсолютно любой материал, оказавшийся в поле поражения. А если говорить о самом центре стихии, то тут даже создатели этого комплекса нотных связок не рискнули предположить, что там будет происходить. Дополнительная опция — пара нотных комбинаций, которые должны ослабить магическую защиту любого характера. Причем относительно несложный, если применяется по какой-то конкретной цели. Но весьма энергоемкий, если речь идет об ударе по большой площади. Основная его суть в том, чтобы минимизировать защитные артефакты и заклинания магов, угодивших под действие заклинания. Как я понимаю, изначально предполагалось, что время действия Арстении будет не очень продолжительным, что-то около 10 секунд. С лихвой хватит, чтобы уничтожить любую технику, механоидов и големов. Но вот сильный маг в теории может выстоять, обложившись щитами. Конечно, для этого еще надо понимать, что происходит, и обладать неплохой сноровкой. Плюс иметь за плечами солидный опыт в управлении мощными щитами. Тем не менее, создатели заклинания решили, что не лишним будет добавить к основной композиции еще 2 связки, что позволят повысить шансы на уничтожение магов. В нашем случае заклинание, скорее всего, выйдет удержать куда дольше 10 секунд. Конечно, если Эйкер с Тесканом не заблуждаются по поводу запасов силы, что хранится в осколках. Но, как по мне, добавить еще один негативный для противника эффект точно не будет лишним. Даже если сам Схес умудрится выйти из-под удара, то вот его магов это точно затронет. Второе выбранное заклинание более хитроумно. И куда более сложное, чем обычный, пусть и крайне мощный стихийный комплекс. Если говорить грубо, то нотные комбинации создают выверт пространства, заключая солидный его объем в сжатую капсулу, которая проваливается из осязаемого мира. Что самое интересное, куда именно, разработчики методики так и не выяснили. Эксперименты они могли проводить только в весьма ограниченных масштабах. Даже на то, чтобы провернуть подобное с небольшим живым объектом, вроде мыши, уходила прорва энергии. А после того, как один из их многочисленных тестов завершился полным уничтожением лаборатории вместе со всей командой безумных изобретателей, на подобные эксперименты и вовсе наложили временный запрет, который автоматически стал постоянным после войны 3 императоров, когда объем исследований и вовсе сократился до неприличия. В целом, чем больше я думаю над ситуацией с развитием магии, тем более странной она мне кажется. Во времена правления Схесса Норкрум был наводнен парамобилями, механоидами, дирижаблями, надводными и подводными судами, которые усиливались магией и работали за счет артефактов. Быстрые, эффективные, мощные. Обширные транспортные потоки, эффективные боевые машины, целые бригады призванных. Магия заполняла все ниши жизни, От косметологии и любовных утех до военного дела и строительства. Велось громадное количество исследований. Прорывы следовали один за другим. Потом произошел мятеж. Схес погиб, на деле сумев скрыться, а в империи началась борьба за власть. Именно в тот период была разрушена масса цитаделей магической науки. Даже тех, кто формально не участвовал в конфликте, предпочитая нейтралитет. Да, сейчас сложно поверить, что армия под началом аристократов может просто взять и атаковать университет, заполненный преподавателями, а тем более победить. Но в то время и войска были иные. Боевые драконы в десятки раз мощнее нынешних, сложные механоиды, паратанки с куда более высокой скоростью и броней. Это не принимая в расчет некроконструктов и химер. Если отталкиваться от той информации, которая у меня сейчас есть, деградация магической науки началась еще тогда. После кровопролитной войны за власть от трех десятков полноценных университетов осталось всего 4. Обучение в частном порядке почти сразу запретили, а потом сгинули и все частные лаборатории. Несколько крупных производственных компаний, основанных магами, тоже были уничтожены. А окончательно магическую науку добила война трех императоров, после которой остался только Хёнец, и появился тот самый договор, жестко ограничивающий сферы применения магии. Сейчас даже магические школы южных королевств, которые всегда были в числе аутсайдеров, наверняка обходят Норкрум в некоторых областях. Если посмотреть на всю эту ситуацию глобально, то складывается впечатление, что начиная с мятежа против Схеса, кто-то ловко пользуется сложившимся раскладом, целенаправленно противодействуя развитию магии и пытаясь всячески ограничить ее применение. Вопрос только в том, зачем и кто. Если это палач, то выходит, у нас куда более мощный противник, чем мы считали ранее. Как минимум тысячелетний маг, который радостно водит за нос аристократов еще с древних времен. Нестыковка только в том, что по заверению Эйкора, Айвенда не больше 300 лет. Либо он создал себе неплохую легенду, либо до него той же целью задавался кто-то еще. На простые совпадения все это совсем не тянет. Будь больше времени, можно было зарыться в архивы, изучить историю школ магии в промежутке от свержения Схеса до войны трех императоров. Но его сейчас нет. Махнув головой, отгоняю в сторону мысли и возвращаюсь к изучению второго комплекса нотных связок. Со странностями в истории магии будем разбираться после того, как отобьемся от Схеса. Еще раз перечитываю описание заклинания. В создаваемый карман помещается какой-то объем материи из нашего мира, а через определенный промежуток времени возвращается назад, уже перемолотым в кашу. Если от стихийного нотного комплекса еще можно закрыться или просто выйти из зоны поражения, то в данном случае я не вижу вариантов, которые позволили бы уцелеть. Время, за которое происходит свертывание пространства, около секунды. По идее, никто даже не успеет понять, что с ним происходит, как уже окажется в капсуле. И вряд ли вернется назад живым. Собственно, именно с этого заклинания я и планирую начать, нанеся удар по Рену. Не думаю, что древний император сможет пережить подобное. А на случай, если он все-таки уцелеет, только растеряв часть своего лоска, к моменту его возвращения территория уже будет находиться под воздействием иной нотной комбинации. Например, ледяного шторма, который изучает Айрин, или Айвенго, комплекса, который воздействует в первую очередь на живую материю, начисто уничтожая ее. Стирает все, включая костную ткань. После применения заклинания в зоне поражения не остается никакой живности, гибнут даже насекомые. За его изучение берется Джоэл, присоединившийся к нам через пару часов. Плюсом к нему выбирает заклинание, превращающее около 20 километров поверхности в болото. Айрин же делает выбор в пользу ледяного шторма и Паредо, комплекса нотных связок, которые изолируют определенный объем пространства, создавая внутри звуковую волну, раздирающую все в клочья. Грубо говоря, В арсенале каждого из нас что-то относительно простое, но бьющее по громадной площади. И второй вариант, который предназначен для наиболее сильных противников, но при этом не настолько масштабен. Собственно, до самого вечера мы занимаемся исключительно зубрежом нотных комбинаций. Отвлекаемся только на еду. Плюс вечером Джоэл отправляется на инспекцию добровольцев, с которыми сейчас занимаются бойцы Фостона. А я снова консультирую департамент пропаганды, заодно проверяя их работу и подкидывая новые идеи. На то, чтобы закрепить в памяти все нотные символы, часть из которых встречаем впервые, уходит еще и часть ночи. В момент, когда мы все-таки собираемся отправиться на отдых, на пороге комнаты появляется Эйкор. Обведя нас взглядом, довольно хмыкает и активирует артефакт, защищающий от прослушки. Поднявшая на мага глаза Айрин устало замечает, что Скэнс уже прикрыл комнату. Но тот только неопределенно машет рукой в ответ. Когда убеждается, что артефакт заработал, наконец начинает говорить. «Что будем делать с Морной?» Переглянувшись с Айрин, пожимая плечами. «Мы уже обсуждали этот вопрос. Сейчас любое наше действие приведет к негативному результату. Да и выбор вариантов скудный». Бывший призрак с хмурым видом кивает. «Через час после того, как вы ушли, у нас в лаборатории появились военные маги. Трое из пятого корпуса. Начали почти в ультимативной форме требовать один из осколков себе для практических экспериментов. Успокоились только, когда дело дошло почти до открытого столкновения. Больше не беспокоили. Но что-то мне подсказывает, Морна не станет оставлять в наших руках такое оружие. По крайней мере, хотя бы одну из частей артефакта она хочет заполучить». Глядя на Эйкора, думаю о том, что желание девушки я прекрасно понимаю. На ее месте любой бы захотел располагать как минимум одним из осколков. И если посмотреть на расклад в целом, с учетом нашей недавней беседы, возможно, и стоит вручить ей один из добрых намерений. Будем упираться, только увеличим подозрительность с ее стороны. Поморщившись, озвучиваю свои мысли. Может быть и правда передать ей один из осколков. Она соправитель империи. Формально у нее есть право требовать частичного контроля над нашим основным оружием против Скэса. На мне сходятся три взгляда. Джоэл удивленно вздыхает. Эйкор с недовольным видом качает головой, а виконтесса цокает языком. Она же и начинает говорить. «Думаешь, она тоже считает тебя полноценным соправителем? В самом начале, возможно, так и было, пока мы были где-то на задворках Норкрума, и твое имя можно было использовать для успокоения гражданских. Но сейчас ситуация изменилась, причем самым кардинальным образом. Ты на месте и требуешь своей доли полномочий. Думаешь, она станет спокойно на это смотреть? Пойдет на компромиссы?» Вздохнув, выкладываю контраргументы. Не получив ни одного осколка, она только уверится в своей мысли о том, что я собираюсь забрать рычаги управления в свои руки. И тогда нам стоит ждать обострения проблем. Айрин насмешливо цокает языком. «А разве это не так? Или ты действительно собрался править с ней вместе?» На несколько секунд замолкаю. Такой постановки вопроса я не ожидал. Масло в огонь подливает Эйкор, задумчиво почесавший свою щеку. «Соправители в истории империи были, но, как правило, они редко доживали свои дни в мире. Конечно, получались весьма счастливые исключения из правил, но, на мой скромный взгляд, это не ваша сморная ситуация». Отложив в сторону книгу, беру в руку чашку с орка и, сделав большой глоток, окидываю соратника взглядом. «Раз вы так считаете, выкладывайте свои предложения. Конкретику, желательно такую, что не приведет к бойне в столице и не отдаст нас в руки Схеса». Теперь молчат уже они. Очевидно, что интересные варианты отсутствуют. Первым тишину нарушает Эйкор. «Думаю, все согласятся, что сначала нам надо разделаться со Схесом. Если мы победим, будет возможность каким-то образом решить вопрос с Морной. В противоположной ситуации нам уже не будет до нее никакого дела. Мертвецы за власть не бьются». Собираюсь ответить ему, когда в беседу вклинивается Айрин. «Только надо заранее обдумать план и решить, что мы станем делать». Старый маг пожимает плечами. «А что тут решать? Когда исчезнет угроза в лице Схеса, надо будет наращивать силы. У оставшихся в империи военных не будет большого выбора, разве что они примкнут к Хёрдисам. Но не думаю, что те станут связываться с теми, кто одолел древнего рицарева выкормыша. Мы отправимся в поле вместе с армией Канца. В столице станем действовать через Виконта. А возможно, оставим кого-то для командования добровольцами. А как перевес в нашу пользу станет критическим, отстраним Морну от руководства. Скажем, по причине психического расстройства. Мно кривит губы в усмешке. Слишком долго. Могу поспорить, она попытается прикончить нас куда раньше. Может быть, на следующий день после столкновения со Схесом. Лучше убить ее первыми, как только уничтожим Рена. Конечно, если у нас это выйдет. Подняв руку, останавливаю уже начавшего отвечать Эйкора. Мне больше нравится первый вариант. Убийство соправителя — шаг, который восстановит против нас всю аристократию. Сами подумайте, вы бы пошли за человеком, который хладнокровно прикончил двоюродную сестру, с которой до этого подписал договор о совместном правлении? Старый маг, тяжело вздохнув, предлагает еще один вариант. Если посмотреть на ситуацию более широко, то есть и третий выход. Вы же с Морной двоюродный брат с сестрой, а не родные. А учитывая твою ситуацию, то и вовсе не родственники. На момент замолчав, продолжает. На такие браки смотрят не слишком одобрительно, но законом они не запрещены. Тем более для членов императорской фамилии. Клацнув зубами, закрываю рот, не зная, что ему сказать. А вот Айрин буквально прожигает Эйкора взглядом. «Если ты еще раз такое озвучишь, я сама обрушу на рыло этой харховой блондинистой потаскухи заклинания, что только что учила, и потом уже буду разбираться с последствиями». Тот замолкает, разглядывая виконтессу, впавшую в состояние тихой ярости. Она же абсолютно внезапно выдает еще одно потенциальное решение. «Вы забыли, как мы разделались с Болроном? Кто мешает использовать тот же прием на Морне?» Отойдя от легкого шока, озвучиваю ответ. «Мы посвятили в свои планы половину текущих руководителей империи. От канцлера до бабушки Канца. Они прекрасно поймут, что происходит». Девушка расплывается в хищной улыбке. «Значит, они тоже должны умереть». «Морна может сама их прикончить, начав с Лезлы. Не думаю, что Хёрдиси не станет ждать от нее выстрела в затылок. А с остальными и вовсе проблем не возникнет. Они не маги». В голове рисуется картина локальной кровавой бойни. И я невольно качаю головой. Когда мы успели перейти от выживания к планам по истреблению половины правительства Норкрума вместе с одним из уцелевших Эйгоров? По сути, единственным настоящим членом правящей династии. Нет, убивать Морну и ее министров, независимо от способа, мы не будем. Но, безусловно, примем меры на тот случай, если она сама решит нас прикончить. И не стоит на меня так смотреть. Как ни крути, она в одиночку держала Схердас. Логично, что за это время ее взгляды на жизнь сильно изменились. Возможно, разум отчасти вернется в норму, если ситуация станет менее угрожающей. Айрин молча качает головой, укоризненно глядя на меня. А вот Джоэл, все это время молчавший, внезапно поддерживает. «Я согласен с Кирносом. Не дело это без веских оснований убивать людей. Чем мы тогда лучше Схеса? Морда нам пока ничего плохого не сделала, а вы хотите ее пристрелить, как какого-то рицара». Виконтесса немедленно парирует. «Когда сделает, будет уже поздно». Здоровяк поворачивает к девушке угрюмое лицо. «Значит, надо заботиться защитой. Но первыми бить спину никто не поймет. Даже я сам не пойму». Собственно, на этом дискуссия заканчивается. Еще около получаса обсуждаем, как именно обезопасить себя от возможного покушения. А потом кто-то стучит в дверь. И когда она распахивается, показывается фигура одного из вестовых. «Остатки армии Болрена проявляют активность. Происходит что-то странное. Вас просят явиться в штаб».